Как-то раз она отказалась упомянуть в своей статье автора драмы, чтобы не оскорбить этого человека его же собственной фамилией. Именно у нее из всей этой братьи было самое острое перо, и она умела задеть своими резкими высказываниями больнее всех. А если слов не хватало, она их придумывала. Вскоре в ежедневном лексиконе жителей города, причем не только так называемой элиты, благодаря Паркер появились такие определения, как «one night stand», «high society» и «facelifting». Именно она придумала их и ввела в обращение. Летом, в последнюю неделю августа 1928 года, Артур поручил Стэнли сделать для «Таймс» непосредственный и решительный отчет о встречах алгонкинов. В устах Артура это означало, что не обязательно быть объективным. Группа уже давно перестала быть лишь кружком эксцентричных людей. Теперь это была влиятельная организация, формирующая общественное мнение, и весьма независимая. А Артуру не нравились независимые организации, в особенности слишком независимые. Вдобавок, алгонкины явно игнорировали «Таймс» и продавали право на публикацию самых лакомых новостей другим газетам. Это особенно раздражало Артура. Стэнли недавно поселился в Нью-Йорке и еще только начинал свою журналистскую карьеру. Это был один из его первых репортерских проектов для «Таймс». В тот жаркий полдень он с аппаратом в руке стоял у лифта в отеле «Алгонкин». Стоял скромно, в стороне от многочисленной группы зевак. Из лифта вышла женщина с собакой на поводке. Немного за 30, небольшого роста, очень изящная, темноглазая, с бледной кожей. Резкие духи, экстравагантная короткая стрижка и платье без корсета, слишком короткое для пуританской Америки. В этом была вся Дороти Паркер. Она, как всегда, опоздала, хотя идти ей было ближе всех. Она уже много месяцев жила в этом отеле. Встреча в ресторане давно началась, но это не имело значения. Все знали, что главное произойдет, когда к ним присоединится эта женщина. Дороти Паркер – бесспорный лидер нового типа женщин конца сумасшедших 20-х. Провокационно независимая и демонстративно грешная. Приводившая в восхищение, обожаемая одними, вызывавшая ненависть и презрение у других. Поэтесса, писательница, но прежде всего неукротимая бунтовщица. Всегда говорит то, что думает, курит, пьет, меняет любовников и неизменно пользуется успехом. Ее собака неожиданно с громким лаем бросилась на Стэнли. Дороти подошла и, схватив его за руку, громко сказала: «Вы, видимо, недавно вляпались в собачье говно. У моего пса аллергия на этот запах. В этом городе полно говна, в том числе и в прямом смысле слова. Но вместо того, чтобы его убирать, все мусорщики рванули на Уолл-стрит покупать акции. Это плохо кончится. Вы так не считаете?» Он был так обескуражен, что не смог выдавить ни слова. «Но вообще-то от колена выше вы пахнете превосходно», — сказала она шепотом, прильнув к его плечу. «Не наполните ли своим запахом наш лифт по пути наверх? После встречи. Мне очень нравится все, что прилагается к этому запаху», — добавила она игриво, и исчезла за красным плюшевым занавесом. А ее глупый пес до последней минуты истерически лаял и грозно рычал на Стэнли. Из встречи, которая была главной целью его визита, он запомнил только, что Дороти Паркер была очень разговорчива и часто заказывала шотландские виски «Хейк энд Хейк» без содовой. И с каждым выпитым стаканом говорила все громче, все чаще перебивая собеседника на полуслове. Когда ее собака под столом начала проявлять признаки беспокойства, Дороти демонстративно вытащила из сумочки таблетки со снотворным и дала ей одну. Вскоре собака успокоилась. Стэнли никак не мог сосредоточиться на том, что она говорила. С одной стороны, он чувствовал себя униженным этим ее бесцеремонным комментарием насчет того, что он будто бы вляпался в говно. Тем более, что она не ошиблась. И прежде чем войти в зал, он тщательно отмыл ботинок в туалете. С другой стороны, этот неприятный инцидент выделил его из толпы. «Наверное, я должен быть благодарен нью-йоркским мусорщикам», — усмехался он про себя. Паркер была права. В этом городе все меньше людей работает. Все как безумные покупают и продают акции. И что самое интересное, зарабатывают на этом. Дилер на бирже, знакомый Стэнли по Принстону, с иронией говорил, что даже чистильщик обуви, сидящий на Уолл-стрит, спросил его как-то раз, как лучше поступить, Оставить акции General Electric или продать и купить акции United Founders, а может даже Westinghouse? Это была одна из жизненно важных проблем нью-йоркского чистильщика обуви. В течение 4 лет акции непрерывно росли в цене, и все больше людей, даже не пытаясь найти работу, могли позволить себе новое радио, новую машину, а кое-кто даже новые дома. Это казалось как богатого владельца фирмы, так и его шофера. В обеденный перерыв мойщики окон нью-йоркских небоскребов не ленились спуститься вниз, чтобы ознакомиться с новыми курсами акций. Уолл-стрит стала излюбленным местом для прогулок, а по радио спекулировать акциями призывали уже не только экономисты, но и гадалки с астрологами. Все знали, что такое индекс Доу-Джонса, а одна семья из Калифорнии, когда у них родились двойняшки, назвала мальчика Доу-Джонсом, а девочку индекс. Стэнли был согласен с Паркер, это не могло не кончиться плохо. Когда вопрос времени? Сегодня он знает, что все закончилось даже хуже, чем можно было предположить. Во вторник, 29 октября 1929 года. С того черного вторника все изменилось. Он спрашивал себя, что же имела в виду Дороти Паркер, упомянув о лифте. Но не прошло и 2 часов, как он наполнил сначала их лифт своим запахом, а еще через несколько минут вагину Дороти Паркер своим пенисом. На разворошенной постели, усыпанной крошками хлеба, в номере с кондиционером на 9-м этаже отеля «Алгонкин». Сидя на нем верхом, она кусала его губы и говорила что-то по-французски. Зазвонил телефон, она взяла трубку. Не прерывая разговора, продолжала ритмично двигаться. Потом повернулась к нему спиной и продолжила скачку, напрягая покрасневшие ягодицы. Он вглядывался в эти красные пятна и видел явные следы ударов. В какой-то момент она прижала телефонную трубку к груди, издала короткий громкий стон и, приподнявшись, соскочила с кровати. Потом поднесла трубку к уху и продолжила разговор. Он лежал будто парализованный, не зная, что делать со своей эрекцией. Она подошла на минутку к холодильнику, стоявшему в углу комнаты, вынула оттуда белую мисочку с розоватой жидкой массой, напоминавшей йогурт, и тщательно размазала ее рукой по его пенису и мошонке. Он почувствовал холодок и запах клубники. Она все продолжала говорить по телефону. Наконец положила трубку на ночной столик, склонилась над ним, взяла его пенис в ладони и начала медленно слизывать с него розовую массу. Когда он был готов кончить, она закрыла ему рот ладонью. Потом снова взяла трубку, отошла к окну, открыла его настежь и продолжила разговор. Он торопливо оделся и вышел, не сказав ни слова. Сам не зная почему, Стэнли еще несколько недель регулярно приходил в отель «Алгонкин», наполнял своим запахом лифт, а потом на очень короткое время вагину Дороти Паркер. Каждый раз, когда они поднимались наверх, у него теплилась надежда на более близкие отношения. Но после каждого оргазма, который он переживал в ее присутствии и никогда вместе с ней, он испытывал что-то вроде презрения к самому себе. Ей не было до него дела. Она с ним даже не разговаривала. Ее интересовали только его пенис и йогурты с различным вкусом и запахом. Иногда ему казалось, что цветы, которые он ей приносил, она даже не ставила в вазу, а выкидывала на помойку сразу после его ухода. Даже массажистка Нофи, эмигрантка из Индонезии, рожденная на Бали, которая жила теперь в Чайна-тауне на юге города, была ему тогда ближе, чем Дороти. На массаже он тоже всегда лежал обнаженным. И однажды, в тот период, он как раз бывал у Паркер и страдал от этого. Когда он перевернулся на спину, Нофи спросила его: «Что с вами, вы плачете?» Да, он плакал. Тогда он часто плакал. Особенно, когда у него было время подумать о себе. Если верить сексологам, в общении с Паркер он вел себя как мазохист. Говорят, такое не так уж редко случается. Правда, по статистическим данным, чаще с женщинами, чем с мужчинами. У некоторых остаются после этого красные следы на ягодицах от ударов хлыста, ремня или руки. У других от приливов крови к головному мозгу и наступающего после этого чувства стыда краснеют лица. А некоторые переживают такие эпизоды без последствий. Но однажды его мазохизм дошел до предела. В тот вечер в лифте гостиницы «Алгонкин», кроме него и Дороти Паркер, был еще один пассажир, мужчина. Примерно одного возраста со Стэнли. они вошли в ее номер втроем. Но когда голая Дороти вышла из ванной, Стэнли выскочил вон. Проезжая мимо отеля «Алгонкин» на 44-й стрит, он всегда вспоминал ее слова. «Вы, видимо, недавно вляпались в собачье говно. В этом городе полно говна». Теперь он точно знал, что августовским днем 1928 года он в течение нескольких часов умудрился вляпаться не в одну, а в две кучи говна. И смрад одной из них чувствовал и поныне. Автомобиль резко сбросил скорость. Они остановились у КПП в городе Конс. Анна проснулась и села, потягиваясь. Сквозь опущенное боковое стекло просунул голову солдат-британец в каске. Едва он открыл рот, Стэнли сразу узнал его. Это был тот самый щербатый капрал, жевавший резинку, который на несколько часов задержал его и Сесиль на пути в Трир. «Включи свет, приятель», — сказал он приказным тоном, обращаясь к водителю, — «и выключи радио. Трахтит, как трактор». Водитель щелкнул тумблером. Свет ослепил Стэнли. Анна, крепко прижимавшаяся к нему, задрожала. «Я вижу, ты, парень, гражданских катаешь», — сказал капрал, направив свет фонаря в лицо водителя. Тот прищурился, протянул капралу пачку документов и начал спокойно объяснять ситуацию. Анна прижималась к Стэнли все крепче, ее ногти впивались ему в кожу. Капрал при свете фонаря внимательно изучал каждый документ. «Не выходи из машины, Стэнли, прошу тебя, не оставляй меня одну», — шептала Анна. Водитель, видимо, в зеркало заднего вида заметил, что с ней творится. Его лицо сначала порозовело, а потом покраснело. Он спокойно выключил радио, взял автомат, лежавший на сиденье, и, выйдя наружу, махнул водителю, следовавшей за ними машины. Когда она подъехала и остановилась рядом, подошел к британскому капралу и сказал: «У тебя, ебаный карлик, есть одна минута, чтобы поднять шлагбаум. Я предъявил тебе все необходимые документы. Настоящие лучше быть не может. В соответствии с инструкциями. Если ты до сих пор не научился читать, то сейчас учиться уже поздно. Нас ждет сам Пэттон. Если он нас не дождется, ты пожалеешь, что родился на свет. Если вообще успеешь о чем-то пожалеть. Поднимай свой шлагбаум, потому что через минуту его тут вообще не будет», — добавил он, поднимая автомат. Зарычал мотор второго автомобиля. Из-под его колес полетели брызги грязи. Несколько солдат выскочили из деревянной будки рядом с заграждениями. Они бросились на землю и приготовились стрелять. Анна отчаянно закричала и соскользнула с сиденья на пол, увлекая за собой Стэнли. Но тут они услышали крики и хлопок закрываемой двери. Рев мотора стал более спокойным и деловитым, и машина тронулась. «Долбанные англичане! Этим козлам от скуки захотелось поиграть в войнушку», — спокойно сказал водитель. «Но мы успеваем теперь уже точно. Скажите, фройлен, что ей нечего бояться. Мы успеем».